177. Солнце, улыбка среди туч, дает радуги блистанье. Будете ауру учителя помнить, улыбаясь через капли росы грядущего светлого дня. Я терплю, имя мое поносят, дела извращают и разрушают, чужими руками щит мой нарушают, но корни новой расы крепнут. Слушай правду. Твои тучи от сознания неслыханной мировой катастрофы. Слепые веселятся, глухие поют, но зрячие исполняются туманы и скорби. Слабоумен, кто во время битвы преисполняется миром. В 5 лет прожит век, и ум человеческий считает свой бег несчастьем.